как водоросли ваши члены, как ветви мальмезонских ив, так вы лежали в брызгах пены, рассеянно остановив на светло-золотистых дынях аквамарин и хризопрас, сине-зеленых, серо-синих, всегда полузакрытых глаз. Летели солнечные стрелы и волны бешеные львы, так вы лежали слишком белый от нестерпимой синевы, а за спиной была пустыня и где-то станция Джанкой, и тихо золотилась дыня под вашей длинной рукой. Так, драгоценный и спокойный, лежите взглядом не даря, но взгляните, и вспыхнут войны, и горы двинутся в моря, и новые зажгутся луны, и лягут яростные львы по наклонению вашей юной, великолепной головы.